Так. А как лач-то почти сидит на Ярославове дворище. Он княж-наместник, и суд ему токмо судить на владычнем дворе заодно с посадником. А в суды Тысячкова и владычни, и монастырский ему не вступать. Примечание. На владычнем дворе. Здесь некоторая неточность. В князе себе Новгород волен был до середины XV века позвать даже из Литвы, как, например, называемый здесь Михаил Алелькович был лишь служилым князем, служащим Новгороду, но не наместником в Новгороде князя Киевского, а тогда бы это означало и великого князя Литвы. Так-так, спасибо, вот и я знаю Топерева, а то на дура да дура. В это время на улице под самыми окнами показались скоморохи. Их было человек 7. Некоторые из них были в харях и выделывали разные характерные телодвижения, неистово играя и дудя на сапелях, дудах и свистелях. В то же время в комнату, но уже без салазок, влетел счастливый и раскрасневшийся внучек Марфы, да так и повис на ее подоле. «Баба, баба, пусти в хоромы гостище Терентище!» — попросил он, умоляюще глядя на бабку. «Полно, дурачок! Пусти, пусти, баба!» «И то пусти, Марфушка!» — присоединилась со своей просьбой и гостья. «Я так люблю скоморохов, таково хорошо они действо показывают!» «Баба, бабуся, пусти!» «Ну и на пусть войдут!» Скоморохи не заставили себя ждать. Уже скоро Исачку, так звали внучка Марфы-посадницы в честь деда Исаака Борецкого, опять влетел в палату, а за ним с поклонами, кривляниями и разными мимическими ужимками вошли скоморохи. Один из них с длинной мочальной бородой соображал подслеповатого и тугого на ухо старика, гостя Терентища, у которого на поясе висела большая калита. Рядом с ним жеманно выступал молодой краснощекий парень, одетый бабою. Баба была набелена и насурмалена, неистово закатывала глаза под лоб, показывая, что она очами намезает, глазками стреляет. Изображалась молодая жена гостя Терентища, полнотелая Авдотья Ивановна. При виде этой пары добродушная и простоватая приятельница Марфы так и покатилась со смеху, хватаясь пухлыми руками за свой почтенных размеров живот. «Ох, умру!» — качалась она всем телом. Другие скоморохи также старались поддержать свою репутацию людей веселых и вежливых, скоморохов, а честливых, и тоже кривлялись достаточным усердием. Говорили они большую частью прибаутками и притчами, так, чтобы выходило и ладно, и складно, и ушам не зазорно. «Жил-был в Новгороде, в Красной Слободе Юрьевской, честной гость Терентище», — тараторил один краснобай, подмикивая льняной бороде. «Муж богатый, ума палата». Льняная борода охорашивалась и кланялась. «Прошу любить и жаловать, вдова честная». И была у него жена молодая, приветливая, шея лебедина, брови соболины. Молодая Авдотья Ивановна жеманно кланялась, хребтом вихляла, очами намезала. Аркучи така. «И меня, младу, прошу в милости держать». Потом Авдотья Ивановна стала охать, хвататься за сердце, за голову. «Что с тобой, моя женушка милая?» — участливо спрашивал старый муж. «Ох, мой муженек Терентище, не можется мне, не здоровится!» Расходился недуг в голове, разыгрался утин в хребте, подступил недуг сердечушку. «Ах, моя милая, чем мне помочь тебе?» «Ох, зови волхвов ко мне, зови кудесницу!» Старый муж заметался и вместе с некоторыми из скоморохов ушел в сени. Оставшийся с Авдотьей Ивановной молодой прелестник стал весьма откровенно изгонять из нея недуг, обнимать и миловать. Настасья Григоровичева и юный Сачко заливались веселым смехом, глядя на игру скоморохов. Вдруг по ходу действа в сенях послышались голоса. «Калики перехожие идут! Калики!» Примечание. Убогие христовы странники, калики. Часто им приписывалась чудесная сила, о которой говорится, например, в былине об исцелении Ильи Муромца, просидевшего 33 года сиднем и ставшего, благодаря каликам, богатырем. Прилестник, испугавшись этих голосов, заметался и спрятался под лавку, покрытую ковром. В палату вошли теперь в виде калик перехожих. Один из калик, самый дюжий, тащил на спине огромный мешок, которым что-то шевелилось, и положил мешок на пол у порога. «Здравствуй, матушка Авдотья Ивановна!» — кланялись калики. «Здравия желаю вам, калики-перехожие!» — отвечала Терентиха. «Не встречали ли вы моего муженька, гостя Терентища?» «Сустрели, матушка! Приказал он тебе долго жить. Лежит он в поле мертвый, а ворону клюют его тело белое!» Запрыгала и забила в ладони от радости Терентиха. «Ах, спасибо вам, калики-перехожие, за добрую весточку! А сыграйте-ка про моего мужа старого постылого веселую песенку, а я, млада на радостях, скакать-плясать буду!» Заиграли и задудели скоморохи. Пошла Терентиха выплясывать, приговаривая. «Умер, умер, Терентище, околел постылый муж!» Вдруг из мешка выскакивает сам Терентище с дубиною и бросается на жену. Жена взвизгивает и падает на пол. Терентище бросается на ее прелестника, которого ноги торчат из-под лавки. «А, вот где твой недуг, вот куда утен забрался!» И пошла писать дубинка по спине недуга. Недуг выскакивает из-под лавки и бежит вон, Терентище за ним. Кругом хохот. Маленький Исачка плещет от радости в ладоши. Вдруг в дверях показывается, и кто же... Сам князь Михаил Алелькович. Марфа так и побагровела от неожиданности и стыда. «Ах, сором, какой сором!»